Глава 86. Выжившие в битве за Танимуру еще 2 дня тушили пожары и добивали последних врагов. Они выслеживали нарукайцев, которые поодиночке оказались трусами. Зная, что за ними охотятся, налетчики укрывались на складах и в рыбацких лачугах. Некоторые даже прятались под поврежденными причалами, держась за сваи, стараясь оставаться незамеченными. Когда загнанных в угол налетчиков обнаруживали, разгневанные горожане гарпунами и лодочными крюками скидывали их в воду. Ники считала это не истязательством, а правосудием. Покинув остров Халсбанд, она и Натан объединились со многими другими одаренными мужчинами и женщинами Танимуры. Вместе они тушили огонь дождем, выжимая влагу из воздуха. Многие крупные здания, в том числе 2 дюжины особняков в районе холмов, сгорели дотла. Еще нужно было позаботиться о 1000 раненых. Добровольцы из Танимуры, а также беженцы из Эфрена и бухты Ренда организовали первую помощь. Торговцы из квартала ткачей кипятили ткань и рвали на полосы, получая бинты. Оливера Перетта вместе с ученым-архивариусом Франклином, главной помнящей Глории и их последователями из Твердыни использовали знания архива. Не жалея себя, они исцеляли раненых и спасли 1000 жизней. Беннон владел лишь примитивной подготовкой по оказанию первой помощи. А у Марасид был большой опыт в лечении боевых ран и даже ампутаций. Лила опустилась на колени рядом с мужчиной, чья рука была отрублена нарукайским топором. С момента ранения прошло уже несколько часов, и кровотечение остановилось. Но он был слаб и болен. Лила очистила культю, обмотала ее влажным бинтом и туго затянула узел, стиснув зубы от усилий. «Это пока сохранит ему жизнь. Нам нужны целители и травницы, которые приготовят мази. Иначе раны инфицируются, и в ближайшие недели умрет еще больше людей», — сказала она Беннону. «Рука!» – простонал мужчина. «Что теперь делать без руки?» Слова Лилы были обращены скорее к Беннону, чем к стонущему больному. «Воин обычно умирает, когда получает серьезное ранение на боевой арене. Но мы помним историю о чемпионе Калифе. Этот раб, привезенный издалека, правил на арене, пока противник не отрубил ему запястье. Даже истекая кровью, Калиф продолжал сражаться, пока не рухнул на колени, но все равно не сдался. Обычно претендент наносил смертельный удар и становился новым чемпионом. Но толпа была так восторжена, что Калифу позволили жить. Целители подлечили его, а когда он восстановил силы, то вернулся на арену. Он доработал свой меч, прикрепив его к предплечью. Калиф убил следующего противника и снова стал чемпионом». Лила опустила взгляд на раненого мужчину, который в шоке смотрел на свои окровавленные бинты. «Этот человек никогда не станет чемпионом, но от него будет толк. В Танимуре еще много работы». Хотя забота о раненых была первоочередной задачей, нужно было разобраться с многочисленными трупами. Все солдаты генерала Утерса рассыпались в пыль, но в боях погибло более 10 000 человек. Их тела были разбросаны по улицам и свалены в кучи на рыночных площадях, где они приняли последний бой. После нескольких дней в жарком влажном воздухе Танимуры раздутые трупы начали вонять. Чайки кружили над городом, поедая все, что находили, выклевывая глаза и улетая, когда команды по сбору тел гнали их прочь. В гавани большие стаи птиц пировали телами, плавающими в воде. Хищные рыбы обгладывали их до костей. Генералы Циммер и Линден создали погребальные отряды. Носильщики, прежде работавшие в доках, теперь загружали свои тележки телами и вывозили их из города. Пустынные просторы острова Халсбанд стали идеальным местом для огромных погребальных костров, которые постоянно горели, подпитываясь дровами и трупами. Клубы жирного черного дыма висели в воздухе, а запах горелого мяса проник повсюду настолько, что перебил всем аппетит. Даже мясные лавки закрыли свои двери, потому что торговля приостановилась. Руины Дворца Пророков покрылись слоем пепла, который удобрит почву. Когда-нибудь остров снова оживет. Все убитые дхарианские солдаты, ополченцы и простые горожане заслуживали того, чтобы их сожгли на погребальных кострах. Но ни один мертвый нарукаец не удостоился такой чести. Когда носильщики собирали тела, трупы налетчиков откладывали в сторону, чтобы заняться ими в последнюю очередь. С отвращением на лицах тхарянские солдаты точили повозки, груженные мертвыми нарукайцами. В доспехах из акульей кожи, в металлических украшениях и шипах, вживленных в их черепа или плечи. К настоящему времени на всех телах появились признаки разложения. Кожа обесцветилась, плоть распухла. Они выглядели еще уродливее, чем обычно. Капитан Джаред неохотно предложил своего преследователя для перевозки трупов, заполнив палубу омерзительными налетчиками. Ники и Циммер наблюдали, как солдаты толкали смердящие тележки вдоль пирса, и даже охотники на кракенов с отвращением зажимали носы, поднимая тела на борт. Преследователь сделал немало рейсов, отплывая за пределы гавани на глубину, где Джаред и его команда выбрасывали мертвых нарукайцев за борт. Одни тонули, другие плавали на поверхности. Всех их унесет течением, или они станут обедом для рыб. Памяти о них не останется. Джаред с дрожью отвращения сообщил, что во время последнего захода он видел акул. Но треугольники их плавников рассеялись, когда среди трупов нарукайцев всплыли другие фигуры. Селки упивались обилием мертвых врагов. Они рвали мясистую плоть, будто не могли сдерживать злобной радости. Команда кракеноловов взирала на это с трепетом, но без страха. Селки смотрели на них своими глазами с узкими зрачками, но не делали попыток напасть. Они насытились трупами нарукайцев и уплыли. В некогда самоуверенном взгляде капитана Джарда теперь сквозила печаль, а его подбородок с ямочкой зарос щетиной. Принимая на борт очередную партию трупов, он скрестил руки на груди и посмотрел на Ники, которая пришла навестить его. «Это отвратительная работа колдунья, но никто другой не взялся бы за нее», – усмехнулся он. «В очередной раз мои ребята доказывают свою полезность». «На корабле и раньше дурно пахло, но теперь вонь невыносима». «О, я потерплю это, колдунья, хотя этот груз более скверный, чем любая тварь с щупальцами. Не могу дождаться, когда мы выкинем последний из тел». Джаред просиял. «Моя команда жаждет снова поохотиться на кракенов. Мы привезем деликатесное мясо, чтобы накормить город, пока он восстанавливается». «Спасибо, капитан», – без энтузиазма сказал Циммер. В Танимуре строили планы по восстановлению, но это был лишь один из многих городов, пострадавших во время войны. Пока выжившие жители бухты Ренда, Эфрена и других разрушенных городов помогали расчищать сгоревшие склады, рабочие на лесопилках заготавливали древесину, а целые армии плотников трудились над восстановлением города. Каменщики закладывали фундаменты, рабочие штукатурили стены, а белильщики ходили с ведрами извести и белили новые строения. Таддеус и Рэндалл, которые стали близкими друзьями после того, как не раз спасли друг другу жизни, работали над возведением новых домов и торговых лавок на набережной. «Теперь, когда больше не нужно беспокоиться о нарукайцах, я хотел бы вернуться со своими людьми в бухту Ренда и отстроить поселение заново», – сказал Таддеус. «Я пойду с тобой». В глазах Рэндалла была печаль, но ему удалось улыбнуться. «Мой Ильдакар никогда уже не вернется, и я хочу начать все сначала. Мне понравилась бухта Ренда». «Впереди еще много работы», – сказал Таддеус, – «но мы свободны и обретем свой дом». Услышав их, Ники подошла ближе. «Вы сами определяете свою судьбу и правила, по которым будете жить. Вы несете ответственность за свои действия, и ваша совесть сильна, и вы действительно станете частью Тхарианской империи». Четверо прячущихся людей, тихо ступая в дневном свете, который все еще был для них благословением, подошли к Нике, выглядя беспокоенными и потерянными. Освободившись от своих древних обязанностей, они отправились в путь, чтобы сражаться за Ники. Но теперь они не знали, что делать, так как все битвы закончились, а они были далеко от дома. «Суета этого города смущает нас», – сказал один мужчина с глубокими морщинами на бледном лице. «Нас уцелело чуть меньше 600. Генерал Утрас повержен, но что станет с Арагангом? Этот город по-прежнему остается нашим домом». «И там тихо», – – сказал другой мужчина. «Так пусть он и дальше будет вашим домом. Возвращайтесь туда и живите при свете дня. Все жиз мертвы, и вам больше не нужно прятаться в тенях. Разбейте замурованные окна, впустите воздух. Араганг может снова стать великой столицей», – сказала Ники. «Но мы будем совсем одни», – сказала женщина, поправляя серый капюшон. «Ненадолго. В Араганг придут торговцы. Ваш город станет одним из ключевых в горах». Ники улыбнулась. «Я позабочусь о том, чтобы магистр Рал узнал о вас. Он может даже сделать Араганг столицей сателлитом. Вам бы это понравилось?» Прячущиеся люди просияли, и казалось, что на их лица вернулся свет. Они стали еще одним из многих фрагментов, собранных воедино после поражения генерала Утроса и Нарукайской скверны. Когда с неотложными задачами было покончено, беженцы начали задумываться о будущем. Ученый архивариус Франклин вместе со своей соперницей и соратницей Глорией присоединился к сестрам Света. «Твердыня разрушена, и все ее книги потеряны. Мы должны воссоздать их, насколько сможем». Глория постучала пальцем по виску. «Они не потеряны, если мои помнящие все еще хранят их в голове. Мы можем воспроизвести тысячи томов, но потребуется время». Поскольку на острове Халсбанд все еще горели погребальные костры, сестры Света поселились в пустой гостинице, владельцы которой были убиты во время нападения. В общем зале за длинными столами, где когда-то гуляли шумные толпы с кружками эля, теперь сидели ученые-писцы, вооружившись стопками бумаги, учетными книгами из конторы хозяина порта и любыми обрывками, на которых можно было записать слова. Помнящие сидели с полузакрытыми глазами, откинувшись на спинки стульев и бормоча строчку за строчкой, зачитывая книги, сохранившиеся в их уникальной памяти. Ученые твердыни посвятили жизнь знаниям, изучению каждого слова в этих древних книгах, и теперь они участвовали в их записи. Днем они писали в залитых солнцем комнатах, а ночью зажигали лампы, чтобы продолжать писать. Помнящие уже охрипли, но не желали останавливаться. Потребуется много лет, чтобы вернуть хотя бы часть утраченных знаний. Но они будут продолжать вспоминать и записывать.